Кто же не знает, что Шафиров был крещенный еврей Шапиру? И, следовательно, через своих дочерей он своей шапирской кровью подпортил как минимум 5 генеалогических древ в российском аристократическом саду. А уж про его собственные шалости в кустах этого сада им говорить нечего. Их теперь ни один историк не подсчитает. Но все эти норманно-татаро-шведско-франко-немецко-еврейско-польские-донорские добавки давно растворились в крепком полынном настое степной русской расы и только изредка выскакивают в русских детях татарским зауженным разрезом глаз, еврейскими крупными ушами или нормандской белобрысостью, которая исчезает с возрастом. Роман Михайлович Чингольский был шатен, уши у него были средней величины, нос без еврейской горбинки, глаза карие. И вообще он в своем арийско-российском происхождении не сомневался, а с начала 70-х годов перестал скрывать и свое дворянское происхождение. Наоборот, империя обзаводилась имперскими традициями, и быть дворянином по происхождению стало в номенклатурных кругах не только модно, но даже превратилось в поручительство благонадежности, верности и служения державе, как рекомендация при вступлении в партию. И новая элита, выросшая из пролетариата и трудового крестьянства, вдруг стала искать в семейных альбомах и в музейных архивах следы своих аристократических корней. Однако Гольскому не нужно было рыться в архивах или альбомах. В середине 19-го столетия его обедневший прапрадед Аристарх Самсонович Гольский женился на наследнице уральского мануфактурщика Мещерякова. А накануне Первой мировой войны его сыновья перевели хиреющее мануфактурное дело отца под Москву, и свой первый, а потом и второй, и третий миллионы сделали на поставках царской армии нательного солдатского белья и госпитальных простыней. По семейной легенде, прадед Романа Михайловича дружил с Распутиным и даже принимал участие в знаменитых распутинских загулах. Но когда Распутин с императрицей начали тайные переговоры с Германией о сепаратном мире, что, безусловно, сказалось бы на поставках мануфактуры для фронта, Гольские переметнулись на сторону революции и стали снабжать деньгами борцов за свержение самодержавия. И уже не семейная легенда, а письмо большевика Ромаренко к Ленину, выставленное в Музее революции, свидетельствует, что дерзкий побег семи большевиков из киевской тюрьмы в 1916 году был финансирован молодым фабрикантом Яковом Гольским, а оборудование для московской большевистской подпольной типографии «Искра», что на Лесной улице, было получено тоже при его помощи. Сколько Гольские отдавали другим партиям, эсерам и кадетам, теперь уже не учесть. Но дружба Гольских с большевиками, а также то, что дед Романа Михайловича Яков Гольский вместе с другими миллионерами, Елисеевым, Бабаевым и Леосбергом, добровольно передал советской власти все свои предприятия. Эти заслуги уберегли Гольских от репрессий первых лет революции. Сын Якова Гольского, Михаил, даже вошел в состав первого наркомата по просвещению. Правда, в дальнейшем заслуги деда перед революцией уже не имели значения. Наоборот, именно связи Якова Гольского с Лениным, Красиным и Орджоникидзе должны были поставить Гольских в первый ряд врагов народа, которых с 1928 года начал уничтожать беспощадный меч сталинского террора. Но Яков Гольский опередил чекистов. У своего друга Луначарского он выхлопотал для сына назначение за Урал начальником Сибирской комиссии просвещения малых народов Севера. И там Салехарди умер на руках у сына в день радиосообщения о смерти Кирова. Там Гольский дед избежал звания враг народа и спас тем самым своего сына и внука. Роман Михайлович Гольский, русский, 1928 года рождения, внук соратника вождей революции, медалист средней школы, поступил в 1946 году в МГИМО, а в 1948 в связи с острой нуждой на дипломатов для работы в только что возникшем Израиле